За этот год произошло достаточно много событий, ибо дети становятся все взрослее, а их жизнь насыщенней, но вот действительно значительных из этих событий довольно мало. Впрочем, пожалуй, обо всем по порядку. И начнем с того, чем мы, дети, начали заниматься относительно недавно и чего я так долго избегал, используя целую кучу различных отмазок, а именно, с физкультуры. И хоть мне и казалось, что за предыдущие 6 лет я привык к своему новому телу, тем не менее практика показала, что на самом деле это не совсем так. С одной стороны, я действительно уже привык к телу и управляю им не то что с легкостью, а полностью автоматически, совершенно об этом не задумываясь, а с другой стороны, это касается только обычной жизни, лишенной физической нагрузки. Стоило мне в первый раз начать разбегаться, как я чуть тут же не упал, в последний момент успев восстановить равновесие. И на этом проблемы не закончились. На протяжении всего бега мне казалось, что я слишком уж медленно бегу, а если же я, даже не задумываясь, прикладывал чуть больше сил, то тело тут же начинало сдавать, ноги подкашивались, сердце усиленно билось, а голова кружилась. Понятное дело, это был не моментально появляющийся эффект, однако при этом этот эффект был более чем стабилен и первое время появился на постоянной основе. Естественно, на этом проблемы не заканчивались, каким бы упражнение ни было, тело банально не могло с ним справиться хотя бы на том уровне, на который я рассчитывал, даже учитывая, что это тело 6-летнего ребенка. А еще я будто бы забыл, каково это заниматься спортом, что впрочем-то неудивительно, до этого около 5 лет безвылазного сидения дома за компьютером, а теперь еще 6 лет в детском теле, итого около 11 лет без спорта. Знаю, что многие и вовсе не занимаются спортом со времен учебы в школе или университета, но тем не менее я, получивший второй шанс и решивший прожить вторую жизнь достойно, не мог себе этого позволить. И помимо этого во мне словно разгорелся огонек, когда я вновь попробовал заниматься спортом. Поначалу было трудно и я делал все упражнения через силу. Меж тем, шел месяц за месяцем, время шло, а я начал замечать свой первый небольшой прогресс. Моя выносливость стала выше, и это отразилось не только на моих физических возможностях, но и на моей магии, которую я смог использовать, пускай и совсем немного, но все равно чуть чаще, при этом уставая примерно на том же уровне, что просто не могло не радовать, а заодно мотивировать. А получив заряд мотивации, заниматься стало уже нетрудно. Думаю, всем знакомо это чувство, когда мотивация приливает и ты делаешь сверх своей нормы. Впрочем, и всем наверняка известно, что мотивация штука крайне непостоянная, а стоит ей пройти, как заставить себя делать что-либо крайне трудно. И в таких ситуациях помогает кое-что другое – самодисциплина. Благо, с этим лично у меня никогда не было проблем. Если я ставил перед собой цель, определял способ ее достижения и самодисциплину, которой должен буду следовать какое-то определенное время, то уже не сбивался, всегда доходя до самого конца, до своей изначальной цели. И в данном случае именно так я и поступил. В роли своей начальной цели я выбрал увеличение всех физических показателей тела хотя бы до уровня тех показателей, которые были у меня до моей смерти. Да, по сути я поставил себе цель добиться показателей взрослого человека. Однако, надо отметить, совершенно нетренированного взрослого человека. Так что пускай даже подобное, достаточно жалкая и невзрачная цель и займет целые годы, тем не менее к моменту ее достижения мои физические показатели будут в разы превосходить физические показатели моих сверстников. И кстати о них, не знаю, как у других моих сверстников из этого мира, но вот что касается тех, с которыми я живу, то большинству из них нововведенное занятие понравилось. Разумеется, понравилось, как иначе. Это же дети, у которых энергии в теле выше крыши и при этом эту энергию им здесь совершенно некуда девать, не считая магической практики, после которой они и устают. Но это все же не то, как показала практика и время. Усталость от физической нагрузки и усталость от применения магии – это все-таки разное. По крайней мере, для детей точно. Если после использования слишком большого количества магии они просто, будучи очень сонными и уставшими, валятся с ног, желая поскорее заснуть, то вот после физической нагрузки они, будучи измотанными, почти всегда навеселе, с довольными улыбками на лице и с нескончаемым смехом. Меж тем, именно что большинство. Иначе говоря, есть и те, кому физические занятия не понравились. И на удивление, в отличие от моего прошлого мира, в котором чаще всего не посещали занятия по физкультуре девушки. В этом мире и месте любовь и нелюбовь к физкультуре не имеют никакой взаимосвязи с полом. Число девочек и мальчиков, которым не нравится физкультура, примерно находится на равном значении. Архаидес, к слову, относится к занятиям по физической подготовке так же серьезно и ответственно, как и к занятиям магии, так что те, кому не нравится физкультура, увы, ничего не могут с этим поделать, как бы им того ни хотелось, и поэтому занимаются наравне со всеми остальными. Ну, почти со всеми. Все-таки, как я сказал ранее, я взялся всерьез за тренировки, а как следствие, каких-то 2 часов в день минимальной, можно сказать детской, физической нагрузки мне недостаточно. Поэтому, помимо тренировок во время этих занятий, я также занимаюсь отдельно в любое другое, удобное для меня, время и в любом месте, будь то аудитория, библиотека или даже наша комната. И естественно, подобное неординарное поведение не могло не заинтересовать других. Архаидес, правда, на это никак не реагирует, ей, видимо, по большей части все равно, что мы делаем вне ее уроков, пока это в пределах разумного. Служанки же первое время излишне пеклись обо мне, пытаясь остановить и прервать мои тренировки, но каждый раз эти их потуги оказывались безрезультатны из-за моей упертости. А после того, как в один момент меня это начало изрядно доставать, и я попросил Архаидес поговорить с ними, чтобы они не мешали мне, и она это сделала, более они ко мне не лезли с этим, однако все равно каждый раз тревожно наблюдают за мной, не отводя в такие моменты от меня свои взгляды. А вот дети относятся ко мне по-разному, кто-то считает это странным, кто-то наоборот пытается подражать мне, а кому-то совершенно все равно. Вот как-то так я и тренировался на протяжении всего этого года, за который моя самодисциплина уже стала и вовсе мне не нужна. Занятие спортом, в какой-то незаметный для меня момент, попросту вошло у меня в привычку точно так же, как и утренняя зарядка. Результат же, достигнут за год, неплохо так радует. Даже на этом юном теле, еще не приспособленному к такому, стали проявляться первые приятные глазу мышцы, а что самое главное, моя выносливость повысилась чуть ли не в 2 раза. И я совру, если скажу, что мне не хотелось этим перед кем-то покрасоваться и получить в ответ заслуженную похвалу или завистливые взгляды. Все же я точно такой же человек, как и любой другой, так что не лишен вот таких вот низменных желаний. Но в то же время, стоило мне вспомнить опыт из своей прошлой жизни, как это желание резко исчезало. А я не то что не красовался перед другими, а наоборот, скрывал это ото всех, боясь, что на это кто-то обратит излишнее внимание, и в конечном итоге повторится то, чего я так боюсь. К слову, во всем остальном, то есть в магии и знаниях, я также старался не выделяться среди других детей, будучи всегда самым обычным среднячком. Кстати о детях, как я уже сказал ранее, они подросли, и их жизни, естественно, стали куда более насыщенными на различные события, которые, по большой части, они же сами и создают. И говоря о событиях, я, к сожалению, подразумеваю под этим конфликтные моменты. Казалось бы, какие еще конфликты могут быть у 6-летних детей? Оказывается, довольно серьезные. Вот, вроде бы, все дети растут в заботе и уюте, ко всем им относятся совершенно одинаково, и при этом никто из них никогда в своей жизни не видел и даже не слышал о издевательствах и насилии. Тем не менее, избежать всеми любимого буллинга все равно не удалось. Как оказалось, даже таких условий для детей недостаточно, чтобы они избежали буллинга. Понятное дело, что конфликты между детьми всегда были и раньше: кто-то кого-то ударит, кто-то кого-то толкнет, кто-то кого-то обзовет или кто-то начнет плеваться в другого. Причина была всегда мелкая и совершенно неважной, из-за чего конфликт быстро решался служанками, а после спокойно забывался детьми. Но совсем недавно это все начало выходить за рамки простых детских конфликтов, став уже полноценными издевательствами. И я, если что, не утрирую. Да, издевательство пока что находится в самом зародыше из-за маленького возраста детей, однако их ростки уже начали разрастаться, и со временем все это непременно выльется в самый обыкновенный буллинг. И интересно, на какой же почве мог прорасти первый корень этой беды в таких условиях и у еще столь юных детей? На самом деле, на мой взгляд, ответ очевиден. Что в моем прошлом мире, что в этом мире, встречают, в первую очередь, именно по внешнему виду. А так как все дети здесь носят одинаковую одежду в виде белых футболок и шорт, то, очевидно, что я не подразумеваю под внешним видом одежду. Я говорю кое о чем другом. Внешность, вот о чем говорю я. Я это отметил еще в первые месяцы своего попадания в этот мир, но вот другие дети только совсем недавно начали действительно обращать внимание на различия между их телами. И, конечно же, ввиду постоянных новых конфликтов между детьми, которые попросту не могли не возникать, как бы того ни желали служанки, постепенно все пришло к ужасному, к расизму. Даже в моем прошлом, достаточно развитом в технологическом плане мире на почве подобной глупости происходили по-настоящему ужасные и бесчеловечные вещи, из-за которых страдали сотни, а то бывало и целые тысячи людей. Что уж говорить про этот средневековый мир. За время, проведенное тут, я прочел достаточно много книг об этом мире и во многих из них рассказывалось о сражениях и целых войнах, которые начинались на почве самого обычного расизма. Причем, что совсем не забавно, авторы этих книг практически всегда выставляли свою расу и народ исключительно светлыми героями, несущими добро, справедливость и правду, а своих врагов – гнусными злодеями, которые чуть ли не существуют ради того, чтобы одним своим существованием портить им жизнь. Глупее же всего это выглядело, когда я встречал книгу, рассказывающую об этих же событиях, но с другой стороны, и там говорилось все абсолютно то же самое, но в роли бравых героев уже выступали, конечно же, они сами, а в роли злодеев – их соперники. При этом даже изначальная причина конфликтов в таких историях практически никогда не указана, а если и указана, то ведь даже совсем не факт, что она является правдивой, а не выдуманной, чтобы очернить своего врага и обелить своих. Короче говоря, расизм в этом мире очень распространенный, как я понимаю, только продолжает вовсю процветать, даже не думая исчезать. А что же касается детей и как среди них поднялась тема расизма, о котором они даже не должны еще знать, то тут все невероятно просто. Дети, как обычно, играли друг с другом, и один мальчик из полулюдей, излишне заигравшись и словно слегка потеряв над собой контроль, случайно царапнул своими длинными, острыми когтями другого мальчика-человека. И вот, вроде бы, небольшая царапина на лице, которую сразу же залечила магией одна из быстро прибежавших на крик служанок-ведьм, однако, монстр, закричал тогда обиженно мальчик, указывая указательным пальцем в сторону мальчика-получеловека, а дальше слово за слово их, разумеется, разняли служанки, отведя в разные стороны комнаты. Тем не менее, семя раздора и расизма было посеяно, и теперь оставалось лишь ждать, когда произойдет следующий, подобный случай, и оно вырастет, проявив себя с новой силой. И этот самый случай долго ждать не пришлось, он произошел прямо на следующий день. Тот самый мальчик-человек продолжил начатое днем ранее и вновь прозвал того мальчика-получеловека монстром, а следом за этим и всех остальных полулюдей окрестил такими же монстрами. И уже не имело значения, когда это подхватит остальные, главное, что они это в любом случае подхватят. А с учетом того, что это дети, которые еще ничего не понимают. В общем, со временем, ссоры на расовой почве между детьми-людьми и детьми-полулюдьми уже стали нормой. Эльфы, кстати, присоединились к людям, а те их легко приняли, все-таки эльфы от них практически не отличались, чего не скажешь о полулюдях. Разумеется, на протяжении всего этого времени все это не оставляли на произвол служанки, что вовсю пытались образумить глупых детей и объяснить им, что в этом месте совершенно нет никакой разницы, кто какой расы. Но помогало ли это? Конечно же нет. На некоторых детей это, разумеется, действовало, и они какое-то время не участвовали в этих разборках, но в большинстве своем это не давало совершенно никакого эффекта, и сложившееся большинство продолжало травить меньшинство. Так все постепенно и пришло к полноценному буллингу. Естественно, это все оставалось в рамках совсем детского буллинга и расизма, который то нарастал, то спадал, то пропадал на время вовсе, словно дети об этом все полностью забывали. Но стоит ли преуменьшать возникшую проблему, которая может вырасти во что-то ужасное? Я думаю, что нет. И знаете, что самое плохое в этом? То, что взрослые бездействовали. Нет, как я сказал ранее, служанки пытались, не переставая, объяснить детям, что это плохо и что в этом нет никакого смысла. Однако это никак не помогало решить ситуацию. Меж тем, у служанок оставался все это время еще один очень серьезный рычаг давления – ведьмы. Хоть дети и успели проникнуться Архаидес и понять, что она не столь плохой человек, каким кажется с первого взгляда, но при этом дети бесспорно все еще боялись ее, как минимум, ее холодной стороны, которую она иногда демонстрировала нам, когда кто-то ее не слушал, слишком сильно раздражал или нарушал установленные ею правила. В общем, никто бы из всех детей никогда бы не рискнул ослушаться ее, зная, что она бывает крайне пугающей личностью. И это точно понимали служанки. А еще они прекрасно понимали, что эта ситуация точно достаточно серьезна настолько, чтобы сообщить о ней любой из ведьмам, и та, в свою очередь, донесет это до главной ведьмы, Архаидес. Так почему же, если они это все прекрасно осознавали, то не делали этого, продолжая, наоборот, всячески старательно избегать подобного исхода событий? Ответ на этот вопрос отлично можно было увидеть на их лицах в те моменты, когда ведьмы были близки к тому, чтобы увидеть этот творящийся ужас. И говоря простыми словами, они их попросту сами боялись. Нетрудно было понять, что стоило ведьмам узнать о том, что тут началось подобное, как всем служанкам влетит, а некоторых, наверное, и вовсе показательно даже уволит, чтобы подобного более тут точно не было. А если учитывать, как служанки цепляются за эту работу и боятся хоть в чем-то разочаровать ведьм, все становится понятно. Они предпочтут всячески пытаться исправить положение сами, даже осознавая, что у них это вряд ли выйдет, нежели раз и навсегда поставить точку в подобном. Честно говоря, я их вполне понимаю, хорошую работу наверняка трудно найти и в этом мире, так что вполне ожидаемо, что все из них так цепляются за нее. Меж тем, к сожалению для них, выбирая между детьми с их детством, во время которого, зачастую, и строится основное мировоззрение, и работой служанок, я, не раздумывая, выберу первое. И дело тут не в том, что я весь из себя такой праведник, желающий направлять людей на истинный путь и помогать угнетенным. Просто лично мне это не нравится. Да, я понимаю, что то, что происходит, неправильно и ужасно, и мне нужно вмешаться в ситуацию, чтобы разрешить ее, вне зависимости от того, нравится лично мне это или нет. Но как по мне, это будет обычным лицемерием. Все же основная причина заключается не в этом, а в том, что мне банально это не нравится. Не нравится, когда дети, с которыми я прожил столько времени, начинали грызться между собой. Не нравится, что некоторые из них толкают на это других детей. И не нравится, что мне приходится иногда вступаться за кого-то в этих конфликтах, чтобы не произошло чего-то ужасного. Ага, мне действительно изредка даже приходилось вступать в эти конфликты, защищая кого-то. Хоть я изначально и планировал избегать подобного, однако оставаться в стороне, когда кто-то начинает переходить черту, я не мог. Это вся причина. Так что я не считаю себя добрым, но и не считаю себя плохим. Я просто такой же эгоист, как и большинство, а сейчас же так уж вышло, что я встал на сторону детей, потому что мои личные интересы совпали с их интересами, и при этом я готов пожертвовать интересами служанок. И придя однажды к такому выводу, я в этот же день уловил момент и подошел к Архаидес, когда рядом с нами никого более не было. А дальше, конечно же, слезливый рассказ глупого ребенка о том, что мне не нравится, что все остальные дети чуть ли не дерутся на постоянной основе между собой всего лишь из-за какого-то различия в их телах. Архаидес спокойно выслушала меня, и лишь раз за этот мой рассказ ее брови слегка приподнялись, словно она уже ожидала, что подобный момент однажды настанет, но не думала, что услышит это от одного из детей, а не от служанки. Под конец она просто мне сказала привычным ей холодным тоном: «Хорошо, можешь идти». И я сразу же ушел, осознавая, что я добился своего. Вот только произошло то, чего я пытался избежать. Когда я уже шел обратно в комнату, мне навстречу вышла девочка-получеловек. Прижимая к груди книгу, она из-за своего вечного стеснения, не отрываясь, смотрела своими розовыми глазами в пол, боясь посмотреть на меня. Она и раньше не была особо смелой, но после того, как началось все это, ее самоуверенность и самооценка, кажется, и вовсе упали ниже плинтуса. А другие дети этому только и рады были, если жертва сама считает, что заслуживает этого, то травить ее от этого становится только легче. «Спасибо», — нервно произнесла она, прячась в своих длинных розовых волосах, напоминающих мне сладкую вату. Она тоже хотела рассказать о происходящем Архаидес. Ну, впрочем, это не столь уж и удивительно. С одной стороны, те, кто над ней и остальными полулюдьми издеваются, а с другой, те, кто требуют, чтобы она защищалась, чуть ли отстаивая их права. Ей же, с ее застенчивым характером и неуверенностью в себе, ни первая, ни вторая группа, очевидно, не подходит, вот она и решила искать иной путь. Но, видимо, из-за недостатка решительности, боялась лишний раз подойти и побеспокоить Архаидес. И пока я это обдумывал, прежде, чем я успел ей что-либо ответить, она развернулась и убежала, явно показав, что на этом этот разговор окончен. Я же, тоже не имея намерения его продолжать, пошел вслед за ней в библиотеку, разве что в более медленном темпе, ожидая предстоящих итогов своих действий. Произошло же подведение этих итогов, ожидаемо, в этот же день. В один момент к нам в комнату вошла одна из ведьм и сказала пройти всем служанкам к Архаидес, пока она посидит в это время с нами. И уже на этом моменте все служанки поняли, что произошло что-то плохое. Хотя, судя по их испуганным лицам, скорее даже что-то ужасное. Но, не имея возможности более как-то на это повлиять, они, явно очень нехотя, вышли по одной из комнаты, оставив нас одних с этой ведьмой. Отсутствовали они порядка полчаса, а дети же, ничего не подозревая, продолжали в это время спокойно заниматься своими делами. Кто-то читал книжки, кто-то практиковался в магии, кто-то игрался, а кто-то просто отдыхал и готовился ко сну. А когда же они вернулись, то ни на ком из них не было лица. Даже дети это отчетливо заметили, хотя служанки и пытались вовсю поддерживать свою стандартную добро-вежливую улыбку. После же этого, когда ведьма, прикладывающая за нами до появления служанок, уже ушла, в комнату вошла и сами Архаидес. По ее холодному лицу, как и всегда, было ничего не прочесть, тем не менее само ее появление в нашей комнате уже само по себе означало, что сейчас что-то произойдет, так что все дети невольно напряглись в ожидании чего-то. «Сядьте передо мной», — сказала Архаидес, кивнув на пол в паре метров от себя. Дети же, зная ее уже как 2 года, не раздумывая и секунды, рефлекторно начали исполнять ее просьбу, отбросив все свои другие занятия. Вот только, при этом они также совершенно не задумались и о подноготной ее просьбе, из-за чего стоило им всем рассесться, как почти всех нас можно было поделить на 2 группы, те, что сели справа, и те, что сели слева. И разумеется, это разделение строилось на расовые признаки. С правой стороны сидели люди и эльфы, а с левой – полулюди. И обычно я бы, не раздумывая, сел туда, где больше народу, чтобы лишний раз не выделяться из толпы. Однако в этот же раз, догадавшись о истинной цели этой просьбы, я сел ровно посередине между 2 группами, чем и заслужил направленные на меня с обоих сторон презрительные взгляды. Детям-людям это не понравилось, потому что я, как и всегда, их не поддерживаю. А детям-полулюдям это не понравилось, потому что они уже успели озлобиться на всех людей, в принципе, из-за чего им было неважно, поддерживаю я этот расизм или нет, главное, что я, человек, сел рядом с ними, что им, мягко говоря, не очень по душе. Увидев же сложившуюся картину, Архаидес лишь обвела всех нас своим холодным взглядом, после перевела его на служанок, которых от такого аж передернуло, и в конечном счете вновь посмотрела на нас, видимо, подведя в своей голове заключительный итог всей этой ситуации. Хотела ли она проверить мои слова на правдивость? Вряд ли, учитывая, что она сначала разобралась со служанками, а потом уже взялась за нас. Скорее всего, она таким образом давала этой ситуации свою собственную оценку серьезности. Иначе говоря, она мне поверила, но при этом не была уверена в том, что я не утрирую ситуацию, поэтому ей нужно было убедиться во всем самой. Когда же она убедилась, она спросила нас, почему вы расселись именно так, и услышав это, до детей тут же дошло, что она все знает. А что делают люди и особенно дети, когда хотят выкрутиться из печальной для них ситуации? Разумеется, они обвиняют других. Так что не прошло и 5 секунд после вопроса Архаидес, как первые из детей начали на него отвечать, указывая пальцем на других и обвиняя их во всех бедах, а следом за ними, боясь, что они окажутся крайними, подключились и другие дети. А потом, в какой-то момент, и оставшиеся дети влезли во все это. И вот, спустя каких-то жалких 2 десятка секунд вся комната была заполнена громкими детскими криками. Дети пытались перекричать друг друга, служанки молча стояли, выстроившись в 1 ряд у стены, а Архаидес лишь наблюдала за всем этим балаганом, изредка бросая взгляды на 2 детей, что молчали, на меня и на ту розоволосую девочку-полулюдку, которая, по мнению многих детей, была ее любимицей из-за больших успехов в магии и хорошего поведения. И хоть Архаидес старалась этого никогда не показывать, но было видно, что эта девочка действительно ее любимчик. И если я сейчас чувствовал себя вполне нормально, испытывая лишь небольшой дискомфорт, то вот этой девочке от этого всего было, мягко говоря, не по себе. Она опустила взгляд в пол, зажала руками уши и дрожала, явно желая, чтобы этот ужас поскорее прекратился. Было видно, как Архаидес не нравится видеть ее такой, так что, пускай она и пыталась контролировать себя, однако ее холодная аура все равно вырвалась на свободу, заполнив собой всю комнату, которая в один миг будто стала темнее и холоднее. Дети, ощутив это и боязливо задрожав, в один миг разом замолкли и посмотрели на Архаидес. Та же, наконец-то дождавшись тишины, сказали лишь, чтобы более я подобного не видела. Ежели в вас так много энергии, что ее хватает на подобные глупости, то лучше потратьте ее на изучение магии. Надеюсь, вы меня отчетливо поняли. И договорив, она развернулась и вышла из комнаты, утянув с собой свою ледяную ауру. После этого никто из детей так более ни разу и не решился вернуться к этой теме, боясь навлечь на себя гнев Архаидес. Так эта ужасная проблема, что быстро зародилась и долго разрасталась, решилась в один миг всего лишь с помощью пары другой слов. И, помимо этого, эти слова также сильно замотивировали детей еще более усердно учиться магии, и теперь среди них самым крутым считался тот, кто лучше всех использует магию. Ну еще, пожалуй, стоит упомянуть, что досталось служанкам, которые какое-то время после этого ходили очень мрачными и сильно запуганным, а троих из них и вовсе уволили, ибо никого из них мы более ни разу так и не увидели за все это время. Но, как по мне, они это заслужили своим молчанием и желанием замять столь ужасную ситуацию, которая вот-вот могла вырасти во что-то еще более ужасное. К слову сказать, к этому моменту из 20 изначальных служанок, что были тут, осталось всего лишь 15. Одну уволили еще несколько лет назад, когда та не уследила за ребенком, из-за чего тот стукнулся головой. Вторую уволили за ту ситуацию, когда мальчик-получеловек заигрался и поцарапал лицо мальчику-человеку. И троих уволили только что. Вот и выходит, что их осталось всего лишь 15 на 30 детей. Считай по 2 ребенка на одну служанку. А учитывая, что им нужно спать, есть и справлять естественную нужду, и того меньше. А еще, как оказалось, за готовку еды также отвечают именно они. Ранее же я думал, что тут есть еще какие-то служанки, которых мы просто не видим. Из этого выходит, что когда служанки куда-то отходят, они не отправляются к своей семье, а остаются здесь и занимаются другой работой или отдыхают. И это, как ни посмотри, очень странно. Впрочем, это другой мир, так что, вероятно, тут подобное является нормой, когда, скажем, члены семьи уходят на подобные заработки на года или же даже занимаются подобными заработками вовсе до образования собственной семьи, чтобы уже позже образовать семью и жить с хорошими деньгами, коих хватит надолго. В общем, это странно, но стоило мне или другим детям об этом начать их или Архаидес расспрашивать, как они все всегда переводили тему, очевидно не желая об этом почему-то говорить. Так что я просто решил оставить этот вопрос. Нет, понятное дело, я все еще на постоянной основе пытаюсь добыть информацию, как об этом месте, так и о его обитателях, как о нас, так и о служанках и даже ведьмах. Но за все эти года, потраченные на поиск информации, мне так и не удалось ничего выяснить, поэтому-то я и не особо стремлюсь что-либо разузнать, ибо, как по мне, так это для меня попросту невыполнимая задача. Рассуждая так, я, как и другие дети, сконцентрировался на обучении. Только если я занимался, как обычной учебой, чтением и магией с физкультурой, примерно равноценно распределяя на все это свое время, то остальные дети, в основном, тратили все свое время именно на изучение магии, желая стать в ней самым лучшим. Но, кто бы мог подумать, что именно это и приведет нас к следующей, достаточно серьезной проблеме. Если Архаидес еще с самых первых занятий не раз нам повторяла, что стоит кому-то из нас использовать магию против другого вне магической практики, проходящий всегда под ее чутким контролем, то с этим умником произойдет кое-что ужасное, и из-за этого никто ни разу не осмеливался на подобное, то вот про служанок она ничего никогда не говорила, а как следствие, я не буду это есть, закричала одна девочка-эльф, столкнув свою тарелку на пол, приготовьте мне что-то другое, но я ведь уже сказала, что это невозможно. Меня это не волнует. Неси, а иначе... Она приподняла правую ногу и очень быстро ее опустила, отчего по комнате разошелся небольшой глухой звук, а вместе с ним полу ее ноги потрескался, образовав под ней небольшую неровную воронку, и трещины пошли вперед, и остановились только у ног испуганной служанки, которая только что и успела, так это сделать пару рефлекторных шагов назад, из-за которых она, к слову, и избежала, как минимум небольшого ушиба на ноге, а как максимум, ее полноценного перелома. «Извини», сразу же выпалила она, «извините», поправила ее девочка, «вы ведь наша прислуга, так и относитесь к нам с уважением». «Да-да, и эта поистине чудовищная сцена запомнится мне еще надолго». Шестилетняя девочка запугивает физической расправой с помощью магии и требует к себе какое-то ненормальное уважение от служанки, что растило ее чуть ли не с самого ее рождения. Я уже предполагал, что подобное может произойти, но надеялся, что хоть эта напасть пройдет стороной. Однако это все же произошло, и что хуже всего, служанка поддалась испугу и согласилась с ее требованиями. А значит, дальше будет только хуже. Уже имея подобный опыт с прошлым случаем, я знал, что затягивание сделает только хуже. За этой девочкой, рано или поздно, последуют другие дети, и все в итоге придет к тому, что в лучшем случае все закончится парой травм служанок, а в худшем служанок могут так ненароком и убить, чего я уже допустить не мог. Не собираясь затягивать с решением проблемы, я уловил хороший момент и направился к Архаидес, дабы рассказать ей об этом. Однако, «А ну стой!» – закричали мне в спину. Я остановился и повернулся. Там стояла та самая девочка, что использовала магию против служанки. «Куда ты это ты направляешься?» «Практиковаться в магии?» Не моргнув и глазом соврал я, «С чего это ты именно сейчас надумал заняться этим, а?» «Да просто захотелось», — пожал я плечами, «Ты врешь, ты идешь к Архаидес, ты хочешь ей рассказать об этом, как и в прошлый раз, а вот это меня уже сильно удивило, извини, я не понимаю, о чем ты, да все ты понимаешь, я помню, как ты тогда так же куда-то вышел, а после пришла Архаидес, зная обо всем, а во, а она, оказывается, довольно наблюдательная». По крайней мере, для своих лет точно. Извини, я правда не понимаю, о чем ты. Ей ведь могла рассказать и одна из служанок. Нет, я подслушала их разговор и услышала, что Архаидес это узнала от одного из нас. И вот ты опять ябедничать вздумал. Ну да, ябедничать всегда считалось у детей чем-то плохим. Хотя лично я в этом ничего плохого не вижу. Законы правосудия ведь и созданы, чтобы поддерживать порядок. Так зачем пытаться все решить самому с помощью самосуда? Другое дело, когда законы правосудия не работают. Но это не в этом случае. Я знаю, что стоит рассказать об этом Архаидес, как все встанет на свои места. Если ты это сделаешь, замешкалась она, обдумывая угрозу, если ты это сделаешь, то я об этом расскажу всем остальным. Фух, я уж на несколько мгновений подумал, что у нее окончательно сорвало крышу и она мне тоже теперь будет угрожать магией. Но все же страх перед Архаидес в ней слишком велик для такого. Правда, отпираться уже смысла я не вижу, все равно теперь глаз с меня не спустит, и рассказать все Архаидес я не смогу. А значит, нужно искать другой способ. А зачем ты это сделала? Что? Зачем ты так поступила с ней? Она ведь заботилась о нас все это время. Конечно, это ведь ее работа. А ее доброта... Это тоже работа, конечно, а я думаю, что нет. Они действительно заботятся о нас, так как это их работа, но они делают очевидно больше, чем должны. Или, хочешь сказать, ты считаешь иначе? Я, отвела она взгляд, я, ее глаза намокли, она это заслужила. Мэри была лучше нее, а ее выгнали. Так вот в чем дело, за что, почему выгнали именно ей, почему другие остались, ясно, как бы многие это не отрицали, но любимчики есть у всех и всегда, и у служанки Мэри, которую уволили после прошлого случая с издевательствами, любимчиком была именно эта девочка, а любимчиком этой девочки из всех служанок была именно Мэри, так как та была добрее всех по отношению к ней. Вот и выходит, что девочка попросту мстит за, по ей мнению, несправедливость по отношению к дорогому ей человек, хотя поначалу мне и показалось, что у нее слишком уж сильно завесилось самомнение на фоне успехов в магии. «А раз так, мне тоже ее не хватает», — сказал я. «Правда?» — тихо, недоверчиво спросила она. Я кивнул. Она была очень добрая и заботливой, а еще всегда и во всем пыталась помочь. «Угу, но мы уже не в силах ничего изменить, и срываться из-за этого на других – не выход. Мы ничего этим не добьемся, лишь навредим другим. Да, но, это несправедливо, я понимаю, можешь винить меня в произошедшем, если хочешь, но прошу, не надо срываться на тех, кто ни при чем. Нет, мне тоже не нравилось то, что тогда происходило, меня это сильно пугало, и я тоже хотела, чтобы это побыстрее закончилось. Ты не знал, что так выйдет, а значит и не виноват. К сожалению, я знал, что так выйдет. Я это отчетливо это осознавал, и просто так уж сложилось, что я выбрал именно эту сторону и этот способ решения проблемы. Мэри попросту не повезло, что решил уволить именно ее, как и не повезло этой девочке, что выгнали Мэри. И я теперь буду жить с грузом этой ответственности. Но я все еще считаю, что сделал тогда правильный выбор. И если бы я вернулся назад во времени, попав в прошлое, я бы поступил бы точно так же, как и в этот раз. Слушай, давай вернемся назад в комнату, и ты попросишь у той служанки прощения, а я не буду ничего рассказывать Архаидес. Хорошо, она несколько секунд раздумывала, а после сделала слабый кивок и угукнула. Впоследствии мы вернулись в комнату. Эта девочка застенчиво подошла к той самой служанке и, стоя с опущенной вниз головой, тихо, виновато попросила у нее прощения. Конечно же, служанка простила ее, и они обнялись. И что самое главное, это видели другие дети. Они увидели, что девочка была не права, решив, что раз у нее есть магия, то можно приказывать и повелевать другими. И казалось бы, проблема исчерпана, однако, увы, нет. Вскоре инцидент повторился, но ее участниками уже был другой ребенок и другая служанка, да и причина была другой. В этот раз я уже даже не раздумывал решать проблему каким-то иным способом. Я направился к Архаидес и высказал ей все в удобном для меня свете. А потом, произошло почти то же самое, что и при прошлом инциденте. Сначала Архаидес вызвала на разговор служанок, прислав посидеть с нами одну из ведьм. Потом, когда пришли обратно служанки и ушла сидящая с нами ведьма, она зашла к нам в комнату. А далее, привычный ей, краткий и угрожающий монолог, обращенный к нам. Служанки действительно служат здесь. Тем не менее, не забывайтесь. Они служат не вам, а мне. Они, моя, а не ваша собственность. А трогать чужую собственность – это крайне плохой тон и поступок, за который, решившемуся на подобное, однажды придется расплачиваться. Я ясно выражаюсь? Все дети одновременно, рефлекторно ответили. Да, что ж, надеюсь на это. Повторение подобного я более не допущу. Если же вам так не имется помериться с кем-то силами при помощи магии, то ждите выпускного экзамена. Он пройдет через год, и выдав нам столь неожиданную новость, она развернулась и вышла за дверь, оставив нас в непонимании. Понравилась книга? Поставь лайк, для вас это один клик, а для автора целая гора позитива и помощь в продвижении книги. Глава 10. 8 лет – это огромный срок. А если еще учесть, что все эти 8 лет проходят в одном помещении, то этот срок можно смело увеличить, по моим личным ощущениям, в 2, а то и во все 3 раза. И большинству наверняка кажется, что через подобное может пройти только какой-то заключенный, совершивший ужасное преступление, или больной человек, что в силу каких-то физических, психологических или ментальных проблем не может выйти из помещения. Честно признаться, я сам ранее считал точно так же, однако, как оказалось, есть и другие обстоятельства, ввиду которых подобное развитие событий становится вполне возможным. И с одним из таких я и столкнулся, когда погиб в своем прошлом мире, а после переродился в теле младенца в этом, магическом мире. Еще до этого, в своем прошлом мире, я множество раз сталкивался с темой реинкарнации, как я думал, знаю, если не все, то точно большинство известных в ней сюжетных тропов. Тем не менее, ситуация, в которую я попал, отлично показала мне, что либо я чего-то все же не знал, либо же что-то пошло не так в моей реинкарнации. Отсутствие родителей поблизости, лишь служанки и пугающие ведьмы. Странное место, в котором мы провели 8 лет кряду, ни разу за это время не покинув его и даже банально не видя солнечный свет. Общая таинственность, из-за которой невозможно узнать ответы на свои вопросы, как бы ты ни старался это сделать, а также полное отсутствие какой-либо особой имбовой способности, свойственной главному герою, прошедшему через реинкарнацию, все это про меня и мое перерождение. Однако также это все уже осталось позади. В 7 лет, во время разрешения одного из неприятных случаев, «Самая главная ведьма в этом месте, Архаидес, сказала, что через год пройдет выпускной экзамен. Стоит отметить, что ранее, за два предыдущих года обучения магии чтению, у нас уже были своеобразные экзамены, проходящие два раза в год, и были они сложными. По меркам детей, так точно, лишь несколько из них справлялись на отлично из первого раза. Другие же дети хорошо, если вообще сдавали сразу, а то большинству потом приходилось пересдавать эти экзамены из раза в раз, буквально доводя себя в конечном счете до такого изнеможения, что следующие несколько дней они еле стояли на ногах, будучи готовыми заснуть в любой момент, в том числе и прямо на ходу, и во время учебы, и даже во время приема пищи. Что же до меня, то я сдавал каждый раз с первого раза, но при этом намеренно делал свои результаты чуть хуже лучших результатов. Тем не менее, это совсем не означает, что мне было просто. Если чтение действительно было для меня довольно простым, учитывая, что я, в отличие от других детей, имею воспоминания из своей прошлой жизни и лишние годы жизни, потраченные на изучение местного языка и чтения, то вот когда дело касалось магических экзаменов, то там даже это мне не сильно помогало. В магии я, конечно, ушел куда дальше других детей, но при этом стоило мне переродиться без своих воспоминаний, как я вряд ли бы смог соперничать с другими детьми. Тут уже бы играла роль банальная разница в таланте, в котором я явно проигрываю некоторым из них, и особенно той розоволосой девочке, которую действительно впору называть гением, как в чтении, так и в магии. Ее достижения просто поражают. Впрочем, я на этом не зацикливаюсь. Тема с талантом в прошлом. Сейчас мне достаточно прикладывать усилия и наслаждаться результатом, вне зависимости от того, будет он выдающимся или нет, и буду ли я лучше других или нет. Но хоть я так и говорю себе каждый раз, тем не менее кажется, я до сих пор сам не верю в эти слова, из-за чего вкладываю все свои силы в учебу, боясь, что однажды меня превзойдут самые обычные дети, тем самым в очередной раз указав мне, какая разница между мной и действительно одаренным человеком. И кажется, именно поэтому предстоящие экзамены вызывал во мне весь предыдущий год один сплошной, нескончаемый страх. И если ранее, до объявления об этом экзамене, я просто много учился, то после его объявления я бы сказал, что я стал постоянно учиться. За весь этот год я никогда не отвлекался от занятий на что-то другое, не давал себе развлекаться и смеяться с другими детьми, служанками и ведьмами, и свел отдых к необходимому минимуму, после преодоления которого организм уже не может нормально функционировать. И из-за этого, похоже, этот год перед нашим выпускным экзаменом, что бы это ни означало, и прошел для меня так быстро. И не успел я заметить, как в один из ничем не выделяющихся дней, после завтрака, к нам зашла Архаидес. И хоть ее холодное лицо, как и обычно, не отражало и грамма ее эмоций, но вот ее неспокойная ауру сразу выдавала в ней беспокойство. Беспокойство в Архаидес. Беспокойство в Архаидес. Честно сказать, после 8 лет, проведенных с ней, я даже представить не мог, что когда-нибудь употреблю вместе эти слова. Беспокойство было свойственно всем, кто имел дело с Архаидес, но вот сама Архаидес никогда не беспокоилась о чем-либо. У нее всегда и все было под контролем, и она точно знала, что все пройдет, как надо. По крайней мере, у меня о ней сложилось за это время именно такое мнение. Про других детей и служанок даже говорить ничего не нужно. Если уж я так бурно отреагировал на это, то они и вовсе чуть ли не задрожали все вместе в один миг от объявшей их разом непомерной тревоги. «Все готовы?» – спросила Архаидес, оглядывая нас и служанок. И хоть обычно ей всегда все разом рефлекторно отвечали «да», даже не задумываясь о смысле ее вопроса, то вот сейчас, в комнате повисло молчание. И дело тут было не только в ауре Архаидес, выдававшей в ней беспокойство. Также это из-за того, что за весь этот год у Архаидес множество раз пытались узнать, что же это за выпускной экзамен такой, но каждый раз она на это только отмалчивалась, переводила тему на что-то другое или давала слишком абстрактный ответ. И это, конечно же, всех пугало. Ведь до этого Архаидес всегда рассказывала нам заранее, что будет на предстоящем экзамене. А сейчас же она по какой-то причине молчал, и это просто не могло не напрягать нас лишний раз. «Да-да», — кое-как сказали самые смелые из служанок и детей. «Да», набравшись храбрости, повторили за ними оставшиеся служанки и дети. «Хорошо», — кивнула Архаидес, даже на этот раз не ругаясь, что ответ пришел с опозданием. «Тогда идите за мной и не отставайте». Все дети и служанки встали, отложили все свои вещи и постепенно покинули комнату, направляясь прямиком за ушедшей куда-то вперед Архаидес. Так мы прошли несколько коридоров и в конечном итоге подошли к тупику. Встав напротив тупика, Архаидес развернулась, осмотрела всех нас и, убедившись, что никто не отстал, вновь повернулась к тупику. А в следующий миг черные каменные плиты, из которых тут построено все, начали под громкий звук расходиться в стороны, открывая нам взор на землю. Самую, что ни на есть, обычную землю, точно такую же, что была и в моем прошлом мире. И вместе с этим в нос моментально ударил запах сырой земли. Когда же каменные плиты окончательно разъехались в стороны, словно их тут никогда и не было, вслед за ними начала расходиться в стороны и сама земля, образуя некое подобие прохода, напоминающий мне подобие примитивной шахты. А тем временем земля начинала расходиться в стороны все быстрее, при этом сам проход начал незаметно подниматься вверх, создавая небольшой наклон, по которому сразу же и начала подниматься Архаидес. А вслед за ней, с очевидной опаской и тревогой, начали подниматься первые служанки, ведя за собой детей. Когда же дети, войдя в этот проход, начали подниматься наверх, они стали активнее дышать, принюхиваясь к запаху сырой земли, а еще чуть позже некоторые из них и вовсе осмелились и, протянув руки, начали трогать землю. Я же не стал исключением, все же столько лет уже не трогал и не видел землю. Если, конечно, не считать ту, что мы создавали все это время с помощью магии. Я протянул руку и боязливо коснулся стен этого прохода. И стоило мне коснуться, как я непроизвольно дернулся. «Холодное», — тихо произнес я, потирая большим пальцем остальные пальцы. Я действительно уже забыл за это время, каково это, трогать землю вот так вот. Продолжая идти вперед, вслед за остальными, будучи уже готовым, я протянул руку второй раз и коснулся земли. И в этот раз я уже не дернулся и не отдернул руку назад. Я сполна ощутил руками холод и твердость этой земли. Она и на ощупь, оказывается, точно такая же, как и в моем прошлом мире. Посмотрев на свою руку, я стряхнул с ее пальцев небольшой слой земли, после чего перевел взгляд на других. Архаидес выглядела внешне все столь же невозмутимой, однако ее аура за это время стала еще более беспокойной. Служанки постоянно переводили взгляд с детей на Архаидес и наоборот, словно боялись, что стоит им отвести взгляд хоть на секунду, как они их тут же потеряют. А дети же шли боязливо вперед, вертя головой в разные стороны, с интересом и явным испугом осматривая все, что им попадалось на глаза. Так, в этом постепенном подъеме, прошла примерно пара минут, и закончился этот подъем в один момент, в тот самый, когда всем нам в глаза резко ударил сильный свет, по ощущениям в первые секунды буквально выжигающий собой наши глаза. Мы же, рефлекторно прикрывшись руками от него, на некоторое время остановились, постепенно привыкая к нему. На это нам потребовалось с десяток другой секунд, а когда все же более-менее привыкли, мы продолжили подниматься вслед за Архаидес, что уже покинула этот проход и скрылась от нас где-то вне нашего взора. И стоило нам покинуть этот проход, как мы оказались снаружи. Свежий, прохладный, обдувавший нас воздух был столь приятен, что глаза закрывались от этого удовольствия сами по себе и его хотелось вдыхать все больше. Три же местных аналога солнца светили на нас своими яркими, теплыми лучами, не давая нам замерзнуть и на секунду, но при этом и не давая нам излишне смотреть наверх. В ушах в это время вовсю раздавались звуки леса, о которых я уже давно позабыл, звуки листвы, деревьев, множество растений, жужжание жучков и щебетание с пением различных птичек, а ноги в этот момент вовсю щекотала невысокая травка. Как только же я открыл глаза, то увидел небольшой луг, на котором мы и находились. Со всех сторон нас окружали невысокие деревья и кустарники, а под ногами была самая обычная трава, на которой, если достаточно присмотреться, можно было увидеть небольших разноцветных жучков. Меня всего буквально захватили эмоции наслаждения, а страх и переживания из-за предстоящего экзамена, что я испытывал до этого, исчезли во мне столь быстро, что я даже и не заметил этого момента. Не знаю, сколько я так стоял, наслаждаясь моментом, с едва приоткрытыми глазами и глубоко дыша, но в один момент я заметил других детей и служанок. И если служанки выглядели какими-то растерянными и грустными, что ли, то вот дети просто растерянно крутили головами в разные стороны, явно боясь новой обстановки. Архаидес же в этот момент стояла к нам спиной, из-за чего было не видно, что она сейчас испытывает. Впрочем, вряд ли я бы все равно увидел хоть какие-то эмоции от нее. В один момент Архаидес все же повернулась к нам и осмотрела всех, кажется, при этом быстро пересчитывая нас. Когда же она с этим покончила, она прошла к тому проходу, из которого мы вышли. А в следующие пару секунд проход с громким земляным звуком быстро закрылся, словно его тут никогда и не было. После этого Архаидес повернулась к нам и сказала: «Все идете за мной шаг в шаг, не отстаете». «Ясно?» «Да», в один миг ответили ей все. Архаидес кивнула и, поправив свою большую, остроконечную, черную шляпу, направилась куда-то вперед. Мы же, не тормозя, последовали за ней одной плотной группой. Шли мы недолго, но за это время дети довольно быстро привыкали к внешнему миру, переставая шугаться от каждого нового для них звука, запаха и ощущения. Пришли же мы к дороге, к самой обычной, средневековой грунтовой дороге. Причем дорогая явно не пользуется большим спросом, вся заросла травой, а еще на ней куча всяких камешков и мусора прямо на колее. А это, в свою очередь, означает, что мы, скорее всего, в какой-то провинции, причем, вполне возможно, очень далекой от ближайшего большого города. Просто раз уж нам впервые за 8 лет вот так неожиданно позволили выйти наружу, то логично предположить, что экзамен тоже будет проходить где-то снаружи, а вполне возможно, и в каком-то городе или даже столице. Тем более на это также указывает и наличие 3 крытых повозок с запряженными лошадьми, что сейчас стоят на дороге, очевидно, в ожидании нас. «Залезайте», — сказала Архаидес, подойдя к одной из повозок. Дети неуверенно переглянулись между собой и все вместе подошли к Архаидес. «По 10 на одну повозку», — объяснила она. После этого служанки начали разбирать детей и усаживать нас во все 3 повозки, а когда же покончили с этим, они и сами залезли к нам в повозки. И увидев это, Архаидес прошла к месту кучера и, поднявшись, уселась к ведьме, что сидела там до этого, уже держа в руках наготове поводья. Заняло же это все чуть больше 2 минут, после которых по округе раздались громкие звуки ударов хлыстов по лошадям, после, моментально, столь же громкий визг лошадей, а в следующий миг уже появился топот копыт и удар деревянных колес о землю. Все 3 повозки, наконец-то, двинулись в путь, отчего все дети в очередной раз дернулись от страха, став резко переглядываться. А что же до меня, то я отнесся к этому вполне нормально, вот только даже первых секунд поездки мне хватило, чтобы понять, что путешествие в повозках – это, мягко говоря, не столь уж приятное и атмосферное действие, каким его показывают во всяких сериалах, фильмах и аниме. Может быть, это, конечно, вина плохой дороги, но что-то мне кажется, что даже хорошая дорога сильно не исправит ситуацию. Так что если в будущем буду часто ездить в повозках, то с этим точно нужно будет что-то сделать, подушки какие-нибудь специальные приделать или с помощью магии что-то сотворить. Но оставлять все в таком виде, это точно не вариант. Впрочем, я, наверное, слишком забегаю вперед. Все же сейчас мы едем куда-то сдавать некий выпускной экзамен, так что нужно сосредоточиться на нем. И дабы это сделать, я, наблюдая из повозки за лесом, начал прокручивать в голове все основные моменты, связанные с магией, что я узнал за эти 3 года, посвященные ее обучению. Всего есть 10 уровней магии, но 5 из них считаются переходными, и это видно в их названии. Первый уровень, он же последователь магии. Второй уровень, он же начинающий маг. Третий уровень, он же уверенный пользователь магии. Четвертый уровень, он же маг. Пятый уровень, он же продвинутый пользователь магии. Шестой уровень, он же профессор маг. Седьмой уровень, он же виртуозный пользователь магии. Восьмой уровень, он же экстраординарный маг. Девятый уровень, он же наивысший пользователь магии. Десятый уровень, он же архимаг. Переходные уровни магии, это те, что идут нечетными и в их названии фигурирует именно магия, а не маг. Переходными же их называют из-за их принципа получения. Чтобы их получить, достаточно применить хотя бы раз магию желаемого уровня, и если это выйдет, переходный уровень будет присвоен магу навсегда. Чтобы же получить основные уровни, нужно использовать 10 раз кряду различные заклинания этого уровня, не выказывая усталости и других проблем, и только после этого экзаменатор зачтет экзамен с данным. Как ни посмотри, но переходные экзамены в разы проще, поэтому почти все всегда и останавливаются именно на них. И отсюда же, со слов Архаидес, многие опытные маги не считают эти уровни настоящими. Она же сама так не считает, ибо магия следующего уровня всегда требует большего количества маны для заклинаний, чем предыдущий уровень, и такие переходные уровни как раз отлично подходят для проверки количества маны у пользователя. А вот основные уровни хорошо помогают определить другие вещи, такие как, например, выносливость, мастерство и магический арсенал мага. Правда, как выяснилось еще на нашем самом первом уроке магии, к таким как мы, Архаидес и другим ведьмам, это не относится. А все потому, что маны в нас с самого рождения просто огромное количество, неизмеримое с обычным количеством маны других существ этого мира. Говоря об этом, вспоминается, как я в первый раз использовал магию, заклинание «Магическое зрение». Тогда у меня все пошло не так, как должно было. Вместо небольших серых облачков магии я увидел разливающиеся всюду вокруг меня разноцветные цвета, а помимо этого холод, пробирающий до костей, и шепот, лишенный всех человеческих ноток. И если первое я решил, банально с помощью эмпирического опыта и догадавшись до того, что я видел вокруг себя столько маны, потому что сам был в центре этой маны все время, то вот второе на него я ответ так и не нашел, да и не было за все это время более подобных случаев, совершенно, будто мне лишь причудилось. Однако я уверен, что это точно не так, слишком уж отчетливыми были эти ощущения, слишком уж глубоко они засели в моей памяти как для того, что я сам себе придумал. Тем не менее, даже с помощью всего того времени, что я потратил на изучение, как магических книг, так и обычных, мне ничего об этом не удалось выяснить. Словно до этого никто и никогда с таким не сталкивался. Другие дети, хоть и обладают таким же огромным количеством маны и еще кое-чем, как и я, но при этом я ни разу не заметил и не слышал, чтобы они говорили о чем-то подобном. Кстати, о нас, детях и наших талантах. На вопрос, почему это так, Архаидес лишь отвечала, что так уж вышло, что у нас у всех с рождения есть такой талант. Верю ли я в это? Разумеется, нет. Еще в прошлом мире я отчетливо понял, что талант – это нечто крайне редкое. А тут заявляют, что они каким-то образом собрали столько младенцев со столь сильным талантом в одном месте. Очевидно, что тут она что-то недоговаривает. Либо же и вовсе банально врет. А еще я отчетливо помню ту странную переливающуюся различными яркими цветами воду, будучи погруженным в которую я очнулся в этом мире. Уж больно ее яркие цвета похожи на цвета маны, которые исходят от нас всех, если вложить в магическое зрение чуть больше нужного количества маны. Конечно, не факт, что это действительно связано и что именно эта вода так повлияла на нас, но слишком уж это сходство подозрительно. Впрочем, в таком случае непонятно, почему взрослые скрывают это от нас, это же, по сути, простое омовение в магической воде, разве нет? В общем, довольно странно это все, и при этом каких-то точных выводов я, увы, сделать так и не могу. К слову о наших талантах. Помимо неимоверно большого запаса маны, у нас еще есть две особенности. Первая – генетическая предрасположенность к магии. Вторая – возможность использовать жесты и безмолвные чары. И если второе объясняется, скорее всего, точно так же, как и наш большой объем маны, то вот первая генетическая предрасположенность это, очевидно, означает, что все мы дети каких-то не самых слабых магов, а может и вовсе аристократов. В этом мире их чистая кровь ценится в разы больше, чем в моем прошлом, все-таки магический дар передается по наследству, поэтому о чистокровности пекутся очень серьезно. А раз так, то объяснить, почему мы все оказались в таком месте, становиться еще труднее. Я долго думал над этим и пришел к выводу, что самое очевидное предположение – это война. Самая обычная война, какая именно тут действительно имеет мало роли. Самое главное, что чаще всего в войнах победная сторона либо подчиняет себе верхушки, либо чистит их, чтобы проигравшей стране было труднее вновь собраться и дать отпор. А если все они действительно дети аристократов, то спрятать их от чистки на какое-то время в одном месте, дать силу и обучить ей пользоваться, чтобы они, как минимум, могли постоять сами за себя, это вполне логичное решение. И это как раз объясняет отсутствие наших родителей, сокрытие информации о них, наличие верных нам служанок и то, что мы были все это время в каком-то подвале, очевидно прячась от кого-то. В общем, вот к такой основной теории я и пришел. Есть, разумеется, еще множество других, но это самое логичное и высоковероятное. Но, по-моему, я сейчас вообще не о том думаю. Надо сконцентрироваться на магии. А что касается ее, то, если подвести итог, Каждый из детей имеет по сути три таланта. Первый – генетическую предрасположенность к магии. Из-за этого, как я понимаю, даже без наших остальных талантов мы бы все имели неплохие шансы стать хорошими магами. Второе – огромное количество маны, которое только продолжает развиваться в те моменты, когда мы используем магию в большом количестве. И третье – возможность использовать жесты и безмолвные чары, на что уже и влияет, исходя из множества книг по магии, то самое наличие таланта, на который, в свою очередь, ничто не влияет, он может быть и его может не быть, на это никак не повлиять, абсолютно. Тем не менее, я прожил 8 лет в одном месте с 30 живыми подтверждениями ложности этого тезиса, и я не поверю, что это действительно так уж сошлись звезды, что все 30 детей, способные на такое, оказались в одном месте и в одно время. В такое совпадение, как я говорил ранее, просто невозможно вот так взять и поверить. К слову, раз уж речь зашла о жестах и безмолвной магии, то стоит уточнить некоторые важные моменты. И начну, пожалуй, с того, что благодаря объяснениям Архаидес другие дети смогли освоить свои первые жесты всего лишь за какие-то полгода, когда у меня, взрослого человека, проживающего уже свою вторую жизнь, ушло на самостоятельное освоение первого жеста полтора месяца. И вот, вроде бы, срок почти в три раза меньше, однако это дети. На тот момент времени пятилетние дети. Правда, благодаря преподаванию Архаидеса я смог сильно улучшить свой прошлый результат. На этот раз на связывание заклинания и жеста у меня ушло всего лишь две с лишним недели. Неплохой такой прогресс, да? Честно говоря, сказать, что Архаидес хороший преподаватель, и главное, маг, это все равно, что ничего не сказать.